41 тысяча. Но я в процентах взял, 24% это 41 тысяча, если взять. Вы знаете, что у нас сегодня государство против. Ну, допустим, на высшем уровне это-то ненормально. Но при всем том, что есть то положительное, никто не принимает это сегодня, ну, как нормальное явление. Говорят, это ненормальные люди, это ненормально. И в то же самое время уже 410 тысяч готовы. А если свободу дать, то что тогда будет? Почему я сказал время Содома и Гоморры? Потому что, говорит, истреблены были за то. Говорит, содомляне об этом говорили открыто. Вот в чем было их, так сказать, ну, не преимущество, а еще более грех был сильным. Они не только грешили, они открыто обговорили и хвалились этим. Поэтому сколько времени пройдет, не знаю. Я не имею данных от Господа. Считать дни – это пустое дело. Никто никогда не прочитает, не посчитает нормально, потому что это невозможно. Но по всем признакам видно, насколько, допустим, уже грех вырывается в жизнь людей. Разрушение семей. Я уже не раз говорил. Вот эти оккультные общества, о которых я говорил. Вот есть такое, значит, явление, я напомню сегодня еще раз, региональная юстиция. Это, значит, орган, который будет заботиться и отстаивать права детей. За границей он есть. Это такой орган, который ни на кого не обращает внимания. Никакие суды не помогают. Решили забрать ребенка, забирает. Подавайте куда хотите, это ювенальная юстиция. Сегодня, говорят, в Москве серьезный разговор идет о том, чтобы ввести там. Противников много. Ну, я бы назвал не противников, а поборников за истину, которые против этого. И когда вот этого лидера попросили, значит, показать ему его, так сказать, святилище, а что там у вас наверху в твоем кабинете? Завел туда, а там самое настоящее капище. Там какие-то демоны, там какие-то что-то. Говорит, мы здесь медитируем, мы здесь, говорит, отдыхаем. И они будут заниматься воспитанием детей. Придут к вам в дом, посмотрят на вас и решат, что вы вполне возможно завтра изобьете своего ребенка. И заберут. Ну, мы же ничего не делали. Это не важно. Нам кажется, что вы будете так делать. Вот насколько оно все вот идет разрушение семьи. Вот это последнее время, вот почему я обращаю внимание, ну, обратите внимание на то, что Господь предупреждает, что оно придет в жизнь. Вы, наверное, знаете, я просто, многие из вас знают то, что я вам буду говорить, что уже, допустим, в Европе уже нельзя говорить папа и мама. Один из родителей. Говорит, папа и мама, это ненормально. Что это такое? Унижать женщину и так далее. И еще другие аргументы там есть в эту пользу. Разрушение семьи идет в самом прямом смысле слова. Поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день, когда мы слушаем Слово Господне, мы были очень внимательны к наставлениям Господним. И друг к другу. Может, кого-то надо будет и вымолачивать, вот о чем я говорил. Может, кого-то надо будет и палкой. Ну, то пусть Бог делает, я не хочу брать палку. Я не хочу ту палку брать. Но мы должны хорошо сегодня знать, если в вашу жизнь пришли трудности, то Бог не хочет вас уничтожить, не хочет растереть, а только вытряхнуть то, что не надо. Он уже сам сказал, что есть инструменты, и надо уметь ими пользоваться правильно, говорит. Водят, вымолачивают, но не разбивают и не растирают. А вот до определенного уровня, чтобы отделить. Вы знаете, для чего вымолачивают? Чтобы зерно отделить от соломы, правда? Почему? А мы раньше читали. Вы беременны щеном, разродите с соломою. И дыхание ваше, как огонь, пожжет вас. Потом вот Бог эту солому, которая беременна, эту щену, он будет вытрахивать? А как вытрахивать, когда мы не особенно способны видеть, что это щену и солома? Мы что, считаем, что это ценности наши? Что это то, что держать надо сильно? Но если Бог так не считает, он будет совершать свою работу и делать это. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Я читаю 29 главу, начинаю читать. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Приложите году году, пусть заколают жертвы». Ну, первый стих я читаю. Ариил – это одно из названий Иерусалима. Ариил переводится, кажется, Божий лев. Может ошибиться, но я на следующий разбор посмотрю точно. Ариил. И вот Господь говорит: «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид. Положите год году, пусть заколают жертвы. Но я стесню Ариил». Кажется, если это был город Давида, но то надо было чтить память Давида. Это был муж праведный, благочестивый. И фундамент он заложил, служение Богу нормальный. Но пришло время, ни на что не посмотрели люди. Стали грешить, разврат пошел. И Господь сказал: «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид». Вот он не просто вот эту мысль высказал, что Давид жил. Это жил тот, который знал истину, который ее насаждал, который защищал ее. И уже кто-кто, а вы должны были знать это. Он рядом с вами жил. Они записывали, наверное, все, история, хроника была у них. Могли посмотреть, как он поступал. И говорит: «И потому горе вам, что вы имели такого вот вождя в своем, и уже настолько отступили, что я должен был сказать: горе вам, что вы такие есть. Горе Ариилу». И он говорит так: «Приложите году году». То есть смысл в чем заключается? Ну, пусть идут годы, пусть эти жертвы приносятся, но они ничего не дадут, потому что в грех упал. Они не нужны никому. «Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил». Вот интересная мысль. «Я его стесню, и будет плач, и будет сетование, но он останется у меня, как Ариил, как столица, как город, в котором жил Давид, как ценность определенная». А для чего стесню? Ну, вы сами можете дать ответ. Чтобы люди подумали и покаялись, и возвратились на духовный уровень определенный. Но, говорит, как бы там ни было, но я его не выброшу из своих планов. Он меня и останется, как тот город, где я в будущее время царствовать буду. Вы знаете, люди, когда все хорошо, то они тоже хорошие. Как только с тобой что-нибудь случится, они могут и забыть, что ты был на белом свете вообще-то. А Бог говорит: а я не так. Я стесню, я создам условия определенные, если надо, накажу, но я не брошу вот так, как люди это делают. Но стесню Ариил, и будет плач, и сетование, и он останется у меня, как Ариил, лев Божий. Я расположу станом вокруг тебя, и стесню тебя стражей наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. Для чего? Станом вокруг тебя расположусь, стесню тебя стражей наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление. Для чего? Опять вопрос. Чтобы никто из посторонних не мог помочь, чтобы обратился к Господу. Не выйдет никто туда и не войдет. Не выйдет из города, не войдет в город. Будет напрасная надежда на кого-то. И Господь это сделал для того, чтобы к Нему обратились. Вы знаете, что очень часто люди, когда Бог начинает что-то с ними делать, они мечутся, они ищут помощи у людей. Но забывай, что надо обратиться к Нему. И надо и от людей, если будет помощь, то это будет помощь как от Господа. А здесь Господь решил: окружу станом кругом, стесню наблюдательную стражу очень внимательно, и ты ни от кого не получишь помощи. Но если придешь в себя и обратишься ко мне, получишь ее от меня. Но больше ни на кого не надейся, этого не будет. Специально сделаю так, что никто тебе не поможет. Для того, чтобы довести до полного раскаяния, до глубокого осознания собственного состояния. И Господь здесь так вот обещает делать с городом. Но я понимаю, что Он обещает делать с городом, но Он так может поступить с каждым лично. Потому что это Его образ мышления, это Его образ действий. Для того, чтобы человека поставить на должный уровень, чтобы он пришел в сознание. «Я расположу станом вокруг тебя, и стесню тебя стражей наблюдательную, и воздвигну против тебя укрепление». И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха. Что значит будешь унижен, с земли будешь говорить? Как правило, люди высокопоставленные, они обычно с возвышения говорят, они не говорят с земли. А здесь Господь говорит, никакого возвышения я тебе не дам, с земли будешь говорить. Потому что это не тот уровень, что тебя поставить на возвышение какое-то. С земли будешь говорить, будешь унижен. Унижен будешь. С земли будешь говорить. И глуха будет речь твоя из-под праха. Ну, вы понимаете, когда будет кричать, звать, он заваленный прахом, никто его не слышит. Вот когда открыто, вот так вот, ничего не мешает, то кто-то может и услышать. А тут будешь говорить, будешь кричать, как из-под праха. Что это за прах? Я вам прочитаю, что это за прах. Мы раньше рассуждали об этом. Господь говорил, я идолов твоих у прах сотру. Вот чем ты кичился. Ты раньше был великим. Ты раньше говорил, вот у меня то, у меня то, у меня то, у меня то, у меня то. Господь все уничтожает. Что ты теперь будешь говорить? Кто тебя будет слушать? Скажет, слушай, что ты рассказываешь? Да было что, а теперь что? Вы поняли сам смысл, что я хотел сказать? Иногда бывает так, как Аня Сидорка один раз сказала, думки пруть, а слов нема. Бывает и такое иногда. Но вот здесь как раз я обращаю внимание, вот из-под праха будет шептать речь твоя. То есть не будет силы в твоем слове. Не будет авторитета, потому что развалино то, чем ты хвалился. Как бы ты ни кричал, как бы ты ни шумел, но из-под праха, ну, вы как бы слышали голос из-под земли, с подвала где-нибудь. Там громко кричишь, а оно выходит на поверхность совсем-совсем слабенько, потому что в подвале. Потому что засыпаны, а тем более, когда засыпаны. Часто говорят, что трудно даже разобраться, откуда этот голос раздается. Особенно, когда спасатели то спасают людей при катастрофах, при обвалах. Так вот, вот где-то там, а где то, что, кто его знает, вот туда где-то. Вот прах даже мешает определить то, что местонахождение, кто кричит. А голос тем более, он заглушен этим прахом. И вот здесь Господь говорит, для того, чтобы достигнуть до тебя, я твоих идолов разобьющих. Я заберу тебе все, чем ты хвалился, и так далее, и так далее. И говорит, и будешь унижен, с земли будешь говорить, из-под праха будешь шептать речь твоя. И голос твой будет, как голос чревовещателя. Ну, это демоническое чревовещатель. Но просто вот такие люди под таким давлением, их и трудно различить, от Бога они говорят или не от Бога. Тут не написано, что ты чревовещатель. Ну, как чревовещатель? Никто не верит. Сомневается. Потому что вот прах, вот все пошло в прах, вот уже унижен, вот. Почему? Чтобы обратился к Богу. Из-под праха шептать будет речь твоя. Но дальше вот что интересно написано. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль. А это уже утешение. Вот как Бог пользуется людьми? Через них создал такие условия, окружил кругом, поставил стражу наблюдательную. Вы же хорошо понимаете, это не ангелы стеснили Божьи. Через таких же людей, грешников, окружили, поставили стражу, не упускают из города, не упускают. Это же враги окружили. И Бог этим воспользовался. Но дальше он говорит так. Но множество врагов будет как мелкая пыль, как разлетающие и полчища лютых, как разлетающаяся плева. Ну, то есть, Бог взял их удел, а потом выплюнул. Говорит, вот они для меня, что они для меня. Для вас это осада, для вас это враги, для вас это смерть, для вас это непобедимая армия, а для меня это плева. Как только вы обратитесь, они мне не нужны будут. Они мне нужны только для того, чтобы вас стеснить, чтобы вы обратились к Богу, чтобы вы покаялись. Как только я это сделаю, ну, плева, плюну, и нету никого. Они говорят, для меня это полчища, лютые эти, они для меня не представляют никакой сложности, никакой трудности, никакой тяжести нету, абсолютно. Но это будет только тогда, когда Бог добьется своей цели. Вы знаете, я повторю то, что не один раз говорил. Когда к нам приходят трудности в жизнь, когда приходят проблемы, мы очень часто просим Господа, убери. Убери. Он не убирает. Почему? Причина одна. Он не достиг своей цели, ради которой он допустил эту обстановку. И для чего он будет менять что? Если цель не достигнута. Для чего? Он начал делать, и он кончать будет. А я нисколько не сомневаюсь. Как только он добьется цели, как только увидит в вашем сердце, в моем сердце, ту перемену, которую он хотел видеть, он тут же отменит все. Нет проблем никаких абсолютно. Вы можете обойти. Вот вильнуть, пойти в другое место где-то. Но та же самая проблема найдет вас и там, если Бог захочет спасти. Если уже отверженное серебро, тогда другой вопрос. Есть такое местописание, отверженным серебром назовет их Господь. То есть работа, поглядел в сторону. Все, кончена работа. Но я не думаю, что кто-то сегодня здесь как отверженное серебро. Но цель не достигнута. Но цель не достигнута. Поэтому я сегодня обращаю на это самое серьезное внимание. Потому что Господь дает обещание. Вот то, что для вас страшно, то, что для вас тяжело сегодня, если только будет достигнута цель, то множество врагов будет как мелкая пыль. И полчища лютых, это особо враждебно настроенные люди, как разлетающаяся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным глазом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. Вот как раз здесь Господь напрямую говорит о природном явлении. О землетрясении, я еще раз перечитаю. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением. А вот эти, вот это оружие, которое Бог употребляет, люди против него бессильны. Вы согласны со мной? Люди не могут защититься от него. И если Бог что-то спланировал, никакие громоотводы не помогут. Бывает такое? Кругом нормально, громоотвод ударило. Он же наоборот был поставлен, чтобы отвести эту беду. Поэтому Писание прямо говорит, вот от этого оружия у человека нет никакого спасения. Гром, буря, землетрясение – это то, что пока что не подвластно человеку и не будет ему подвластно. Это то, чем Господь управляет. И Писание говорит, Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает, кого разить. Написано так? Написано. И вот как раз здесь, в некоторых случаях, Господь тоже пользовался этими природными явлениями. Вы помните, камнями там где-то градом побил кого-то, где-то еще что-то. Это его оружие, это его арсенал. Это то, чем он пользуется и никого не спрашивает. И это совершится в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным глазом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. А это может быть и вулканы, это может быть много что. Всепожирающий огонь. И как сон, как ночное сновидение, будет множество народов, воюющих против Рила, и всех выступивших против него, и укрепления его, и стеснивших его. Как сон будет. Знаете, вы все, наверное, всем снились сны. Вы все что-нибудь, когда-нибудь снилось вам. И довольно нередко было так, когда вы переживали какие-то трудности во сне, то с каким облегчением вы говорили, проснувшись, это слава Богу, что это только сон. И все, и нету. Это ж только сон был. Наверное, и не раз такое было. Другие случаи, когда приятное что-то было, вы жалели, ах, почему это только сон? Но как раз со сном сравнивается. И говорит, и вот то, что вы переживаете на земле, и то, что переживаете сегодня в этом вот времени, оно в конце концов, когда Бог достигнет своей цели, оно станет как сон. И много что, что было в вашей жизни, оно уже сегодня тоже как сон. Вспоминаете? Да, было, было, но оно прошло, оно стало как сон. И псалом один мы поем, но все пройдет как сон, и будет путь свершен, и буду я с отцом, в небе мой дом. Поэтому и жизнь наша, она со сном тоже сравнивается. Это как сон. Настоящая жизнь, она впереди. Она более богатая, более глубокая, более насыщенная. Все, ну, не такое, как у нас здесь на земле. Ну, а, наверное, самое лучшее, что мы сегодня здесь переживаем, и когда мы впоследствии сравним с вечностью, то оно настолько оказывается ничтожным, что будем думать, и чем мы только ценили здесь. И чем только занимались. И как сон, как ночное сновидение, будет множество народов, воюющих против Рила, и всех, выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. То есть Бог перечисляет все категории людей, которые стояли против Иерусалима, говорит, и они все, несмотря на их функцию, которая была, несмотря на то, что Бог их использовал, а Бог использовал так, потому что они ничего другого не умели. Как и нас Бог сегодня так использует. Кто на что способен? Кто умеет обижать? Бог допускает обижать, чтобы проверяли тех на предмет обиды. Ну, ты же другого не умеешь делать. Ну, то делай то, что ты умеешь. Но если будешь так делать все время, погибнешь, это точно. Это точно. Это не значит, что Бог доволен нашими действиями. Но когда надо проверить, зачем ему искать где-то в другом месте, когда у барановича хватает таких? Только им дай свободно, что хочешь, делают тебе. И найдут, и достанут, как говорят. Я часто говорю, а что ты так говоришь? Ну, она, говорит, меня достала. Я говорю, ну, она хороший специалист. Если достала, то было что доставать. Нельзя достать то, чего нет. Поэтому она хороший специалист, что достала. Или он достал, говорят, ну, достал. И ты теперь видишь, что у тебя было. А то не знал до этого времени, думал, что все хорошо, а на самом деле достала. Поэтому вот с этой точки зрения Господь всеми пользуется. И это я это не сам выдумал, так написано в Священном Писании. Вы помните, что говорит Священное Писание? Апостол Павел очень часто рассуждает на эту тему. Он говорит, кто ест, не суждай того, кто не ест. Стоит он или падает, не суждай, он Божий. Я так читаю и думаю, интересно, падает Божий, стоит Божий, да может, какая разница, стою я или падаю. Оказывается, есть разница, но Бог пользуется. И кого-то шлифует через рядом сидящего. И не надо ничего. Сегодня у нас, я уже не буду говорить, что у нас часто бывает. Мне иногда письма пишут такие интересные. Я некоторые как образец храню у себя. Думаю, ну надо ж вот так вот придумать что-нибудь такое и выдать. Но уже не буду говорить, что. Ладно. Ну, я просто понимаю, что у Бога в нашей церкви полный набор есть всех. Кого только хочешь. И хорошего, и плохого. И он всеми пользуется. Говорит, не трогай. Не трогай. Укусил, а я смотрю, как ты плакать будешь. Будешь огорчаться или будешь, или что ты. Ну что ж делаешь, что ж делаешь. А мы, когда мы такие на сегодняшний день есть. Поэтому просто когда мы что-то делаем, просто должны дать оценку, а что это было. А для чего это было. А с какой целью это было. Ну если не так, то прости, Господь. Прости и дальше веди. Потому что там Писание говорит, не осуждай, потому что Бог силен его восстановить. Помните это место Писания? Вот поэтому, а пока что он нужен такой именно. Хочет работать, хочет трудиться, а ничего другого не умеет. Ага, ну то работай тогда. Хотя эта работа не очень-то приятна для кого-то, но есть такой, значит есть. И как голодному, вот даже следующий стих интересный, вот как противоположные поставлены. Вот здесь, значит, враги думали поработить Иерусалим. Они думали взять его. Весь смысл какой был у них? А Бог допустил это, но цель у них была поработить Иерусалим, взять его. Если они его окружили, они хотели, значит, богатство забрать, они хотели разрушить, они хотели пленников набрать. Это их была цель. Но Господь здесь говорит, это только до времени. А дальше они будут ничто, как пыль мелкая, рассеявшая, как сон. Как сон, который действительно, каким-то был кошмарным сном, но не сбылся, не получилось то, что хотели. Что касается народа израильского, и как голодно мучнится, слушайте, это об этом народе, который окружит, и как голодно мучнится, будто он ест, но пробуждается душа его тоща. И как жаждущий мучнится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Так же будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. Вот как сон. Вот тут обратное. Вот во сне казалось, они едят, они пьют. Нормально все. Вот пробуждаются, голодные. Вот так с ними будет, с этим народом, которые пришли воевать, чтобы собственные амбиции, значит, укрепить. И как жаждущим мучнится, вот он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множество всех народов, воюющих против горы Сиона. И изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но нет вина. Шатаются, но нет щекеры, ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. Вот Господь сравнивает этот дух усыпления. И он сравнивает с чем? С пьянством. Но пьянство, оно не такое опасное. Потому что человек хоть что-то замечает. А вот дух усыпления ослепляет, и человек ничего не видит абсолютно. И не понимает своего состояния. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Это самое тяжелое духовное состояние, очень опасное. Потому что имеют способность. Почему они опасны, эти люди? Они способны не ослепить других. Вот здесь только сами ослепли. Ну, вы, наверное, знаете людей слепых. Они же никого не ослепят. А вот, говорят, сами ослепли и других ослепили. Это очень нечто такое неприятное. Сами ослепли и других ослепили. Значит, способные, могущие делать что-то, могущие добиваться цели. Они пьяны, но нет вина. Шатаются, но нет щекеры, ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки. и закрыл головы ваши прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющим читать книгу и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, я не умею читать. Вот два состояния. Уже 46 минут, я просто не хочу над этим останавливаться, потому что я до конца этого не изложу мысль. Я просто перерву на, так сказать, наполовину, и будет трудно сосредоточиться. Поэтому пусть Господь благословит нас на следующий разбор, пусть Господь поможет нам принять во внимание то, что мы сегодня слышали, сделать определенные выводы, и чтобы впоследствии не оказаться слепыми. Когда человек понимает, что он слепой, это полбеды. Он не будет слепить других. А вот когда говорит, слепой, да еще кого-то может вести. Помните, если слепой ведет слепого, то что будет? Они оба упадут в яму. Так вот, в прямом смысле слова, наверное, слепой слепого не водит. А в духовном смысле слова водит. Вводит. И потому проблем, потому трудности, потому переживания различного рода. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть вложит это слово в наше сердце, и пусть оно на будущее время жизни будет для нас светильником. Да благословит нас всех Господь. Аминь.